Глава четвертая. Несколько раз он почти приходил в себя, но всякий раз погружался обратно в забытье. Наконец он открыл глаза и сразу понял, что его лицо и голову почти сплошь закрывали повязки, а сквозь опухшие веки просачивалась лишь тонкая полоска света. Несколько минут он лежал молча, раздумывая, что предпринять. И тут до него донесся голос Дика. «Очнулся, щенок!» Рут попробовал заговорить, но едва прохрипел. «Похоже на то. Неплохо они над твоей головой поработали. Я уж думал, ты помер. Насчет носа ты оказался прав. Выглядит он теперь неважно. А с тобой что сделали, Дик? Пустяки. Руку поломали, да пару ребер в придачу. Тебе надо научиться прятать лицо и беречь глаза». Он умолк и осторожно перевел дыхание. «Со сломанным ребром дышать больновато. Нам еще повезло. Копы быстро вмешались. Мы в тюрьме, Дик?» — Ага, в санчасти. И в чем нас обвиняют? Дик хотел засмеяться и охнул от боли. — В подстрекательстве к бунту. Наверное, по полгода получим. Копы конфисковали все брошюры. — Дик, ты ведь никому не скажешь, что я несовершеннолетний? — Нет, не скажу. Помалкивай лучше. Голос у тебя жуткий, не волнуйся. Рут ненадолго замолчал, окутанный одеялом и тупой боли, но уже через минуту заговорил снова. А ведь и правда не было больно, Дик. Так странно. Меня всего прямо распирало, и больно не было. Ты держался молодцом, щенок. Не хуже всех остальных. Я замолвлю за тебя словечко перед комиссией. Молодец, не подкачал. Рот пытался разобраться в своих мыслях. Когда меня били, я так хотел сказать им, что мне все равно. И правильно, щенок. Я же говорил, это не они, это все система. Ты не хочешь вреда этим людям. Они же своего же блага не видят. Рут говорил вяло, сонно. Боль глушила его голос. Помнишь, как в Библии написано, Дик? «Прости их, ибо не ведают, что творят». «Ты с религией лучше завязывай», — сурово ответил Дик и процитировал. «Религия — опиум для народа». «Да-да, я знаю», — сказал Рут, — «но религия тут ни при чем. Просто мне хотелось, так сказать, я так чувствовал».